Слав, давай мириться. Ты мне нахуй не нужен, понимаешь, петушиня рожа, блядь. Мне западло, блядь, с тобой даже разговаривать. Давай помиримся. С тараканами, с крысами, блядь. Иди нахуй. Алло. Я после похода к тебе поехал трахать девку, а ты меня пидором называешь. А ты пидор настоящий, блядь. Ты патентованный, сука. Как я девку трахать поехал? Давай я тебя зарегистрирую на пранкру, а ты ругаться перестанешь. Прекрати мне звонить. Я ты мне ни друг, ни брат, ни сват. Почему? Я с тобой, ну, западло разговаривать с тобой, ты понимаешь? Я сейчас с насекомыми общаюсь. О, здорово. Я вот сейчас пиво пью. Скажи мне какой-нибудь тост, а то без тоста как-то неинтересно. Вот за что мне... Чтобы тебя хуй на лбу вырос, как сказать, чтобы шляпу снимал. Ну нахуя мне два хуя, тем более на лбу. Чтобы тебе хуй на лбу вырос, чтобы как сказать, чтобы шляпу ты снимал. А нахуй мне нужен? А нахуй мне нужен? А нахуя мне нужен? А можно и на пятки, чтобы развиваться, блядь. Так у меня есть один уже, зачем?